Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 26 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции министра образования и науки республики. Углубляется сотрудничество между АРГУ и армянским госпедуниверситетом. В Азербайджане туристам запретили носить шорты. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян в городе Шуши принял участие в торжественном мероприятии, организованном Союзом добровольцев Еркрапа в рамках традиционного паломничества. Президент Саакян отметил важность подобных инициатив и их востребованность с точки зрения патриотического воспитания молодого поколения, а также укрепления внутриармянских связей. В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Союза добровольцев Еркрапа Манвел Григорян, ряд должностных лиц. Президент НКР Баку Саакян принял делегацию Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна во главе с ректором Рубеном Мирзаханяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества с вузом. Глава государства отметил востребованность взаимодействия с Армянским государственным педагогическим университетом, выразив признательность коллективу вуза за постоянную поддержку Арцаха. Во встрече принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян. В тот же день под председательством ректора АРГУ Мануш Минасян состоялось заседание ученого совета «Альма-Матер» с участием ректора армянского госпедуниверситета Рубена Мирзаханяна. Были подняты вопросы возможного сотрудничества между двумя вузами. Речь шла в частности о переподготовке арцахских преподавателей в Ереване. Рубен Мирзаханян изъявил готовность содействовать переподготовке арцахских преподавателей, отметив, что занятия проводят не только и не столько преподаватели педуниверситета, сколько лучшие специалисты всей Армении. Շատ կարևորում ենք դասախոսների վերապատրաստումը մեր համասարանում ամենատարբեր ուղղություններով վերապատրաստումը մանկավարժականը իրականացում են ոչ միայն մանկավարժականի դասախոսներ այլ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետները անհրաժեշտությունը այդ վերապատրաստման բարձրացվեց այսօր գիտական խորհրդի հարգելի անդամների կողմից դեկան ֆակուլտետը pedagogiki Argushaen Aydinyan назвал состоявшуюся встречу полезной выразив надежду на то что все договорённости будут вредны в жизнь. Հանդիպումը արդյունավետ է այն առումով, որ փոխօգնության, փոխհամագործակցության հիշարք ուղղություններում հստակեցվին մեր անելիքները, մեր աշխատանքի հետագա ուղղությունները և հույս ունենք, որ 2016-17 և հետագա տարիներին համագործակցելով մենք կարող ենք լուծել այն խնդիրները, որ այսօր կան մեր հայկական կրթական ընդհանուր դաշտում. Ректор АРГУ поблагодарила коллегу за постоянное содействие и поддержку, в частности, за участие арцахских студентов в международном лагере «Летняя школа-2016». В конце руководители двух армянских вузов обменялись подарками книгами. Министр обрнауки и спорта НКР Слава Асрян провел в четверг пресс-конференцию. Он сообщил о готовности учебных заведений республики к 1 сентября. В новом учебном году будут функционировать 217 школ. Две шушинские школы из-за уменьшения числа школьников объединены в одну среднюю поточную школу имени Абовяна. Учебники уже приобретены и начато их распределение школам. Մենք նարկում է նոր 2016-17 ուսումնական տարին, կարող ենք նշել, որ կրթության ոլորտը ըստ կրթական աստիճանների պատրաստ է նոր ուսումնականին. С 1 сентября новые детсады начнут функционировать в Гиши и Иваняне. Строятся детсады в Шуши, Сарушени и Мухратаге. Всего же в республике 51 сад. Սեպտեմբերի 1-ից կբացվեն Գիշի եւ Իվանյանի նորակառույց մանկապարտեզները, ընդհանրում են նաեւ Սարուշենի, Մոխրաթաղի, Շուշիի մանկապարտեզների շենքերի շինարարական աշխատանքները։ Հանալու արմամբ մենք ունենք 51 մանկապարտեզ, որից 36-ը պետական են։ Из 1375 выпускников школ подали документы в вузы 844 человека. 53% выпускников поступили в вузы. Технологический университет в Шуши набрал 89 первокурсников. Студенты вторых-четвертых курсов Шушинского аграрного университета продолжат свое обучение в сегодняшнем статусе. Այս տարվա 1375 շրջանավարտներից հայտագրվել էին 844 դիմորդ ու ընդունվելու համար, ընդունածների թիվը կազմում է ընդհանուր շրջանավարտների 53%-ը։ В конце пресс-конференции Слава Острян поздравил всех учителей и учащихся с 1 сентября, а также 25-летием провозглашения НКР, пожелав успехов и мира. Տպրության օրվակատողությամբ և անկասկած մեզ համար բավականին հաճելի և ընդունելի մեծ տոնի մեր հանան 25-ամյակի կապակցությամբ։ Եվ ինչ եմ ցանկանում, առաջին հերթին, որ կարողանանք պայմաններ ստեղծել մեր սորողների համար մեր երկրին խաղաղություն։ Это был репортаж с пресс-конференции министра обрнауки и спорта НКР Славы Остряна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте у входа в Центр информационных технологий Арцаха установлен памятник-робот. Этот креативный памятник изготовлен из различных частей деталей автомобилей по заказу Центра информационных технологий. Об этой идее в слове руководителя центра Нарине Асатрян. Этот замысел был для того, чтобы привлечь наших детей к сфере информационных технологий. Смысл, заложенный в эту композицию, в этот памятник, был в том, что робот толкает тачку с цветами в образе научно-технического прогресса, который нас ждет. Мы сегодня проживаем вот этот этап. Он представляет собой, несмотря на всю его грозность, лицо его очень доброе, улыбчивое. Замысел был и в том, чтобы, несмотря на то, что научно технический прогресс сегодня неизбежен, но все бы делалось во благо человечества и во благо народа. То есть с добром вся эта техника, весь этот прогресс работал во благо. Не было бы всех тех негативных сторон сегодняшнего научно-технического прогресса, который мы недавно сталкивались. И в апреле месяце работает не на созидание, а на уничтожение. Автором памятника робота, толкающего тележку с цветами, является Арам Авакян. Он известен карабахцам по его монументальной работе. Это высеченный в скале лев в Ганзасаре. О том, как проходил процесс создания робота, автор Арам Авакян рассказал, подчеркнув, что собирал робота в течение 2,5 месяца. Идея родилась по ходу рисования эскиза. Заказчики просили сделать робота. Я нарисовал, попросили, чтобы он выглядел добрый, не агрессивного характера. Я нарисовал, им понравилось. А по ходу я уже стал его тело, там анатомию, все делать так, чтобы он выглядел по-настоящему. По ходу всей работы я преследовал юмор, чтобы на лице лукавая улыбка немножко, да, вот как будто он работает, немножко с тяготой несет вот эту телегу и по ходу успевать еще улыбаться людям. Заказ был 4,5 месяца назад, но 2 месяца оттуда уберем, потому что война началась, мы не работали, мы были там. В общем, если так сложить все, 2,5 месяца. В создании робота использовались детали автомобилей, начиная от КамАЗа, заканчивая Запорожцем. Все автомобильные запчасти были использованы. Детали от трактора были, от КамАЗов, от УАЗов, все, которые подходили. Я ходил по свалкам автомобильным, находил, иногда пришлось и покупать, потому что находил одну, например, для руки или для ноги, надо было вторую часть найти. Смотрел, мне приглянулось это, я уже мысленно представлял, вот эта часть подойдет вот сюда именно, вот на ногу, на мышцы, на какой-нибудь сустав. Ну, этим я и обозначал вот его части тела. Впереди у Арам Авакяна большие планы. Ему заказаны монументальные наскальные работы в Ингушетии. В поселке Лахыч Исмаилинского района Азербайджана введен запрет на ношение шорт. Об этом пишет агентство ОХУАЗ. Согласно информации, соответствующее объявление было размещено в социальных сетях. В объявлении руководство поселка призывает туристов следовать традициям, а также строго запрещает гулять в шортах на территории поселка. Отметим, что по информации Евразия нет, в Азербайджане ношение мужчинами шорт считается некультурным и нецивилизованным поведением, за которое можно навлечь на себя неудовольствие родных, друзей или даже прохожих на улице. Напомним также, что председатель партии Муасир Мусават Хафиз Гаджиев, комментируя новость о запрете на шорты в поселке Новханы Азербайджана, заявил, что он негативно относится к мужчинам, которые носят шорты. Добавим также, что после подобного высказывания Гаджиева молодые парни и девушки в центре Баку провели флешмоб, прошлись по центру города в шортах. И о погоде. В субботу 27 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 18-22 тепла ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.